Глава третья. Сватовство. Наконец дедушка Либон уселся, скрестив ноги, и приготовился говорить, между тем, как Хаджи Генчо остановился, рассматривая снятую им со стены дамаску и саблю и щелкая языком от восхищения. Со своими широкими шароварами и длинной бритой головой Хаджи Генчо был похож на улей или сахарную голову, и дедушка Либон имел полное основание думать, глядя на него сбоку: «Вот урод-то! Ни роста, ни дородства, нос словно крастовосельский огурец, глаза жиром заплыли и от водки крови налились, губы толстые да красные, как у вампира, а дочка красавица писаная, но просто ласточка милая. Я и в Марее таких голубиц не видывал, чудеса да и только». Морея, Пелопоннес, полуостров на юге Греции. Примечание редакции. Окончив свои размышления, дедушка Либон заговорил: «Послушай, Хаджи, мне кажется, неплохо было бы нам посидеть да потолковать по душам». «Опять насчет ружей да коней, что ли?» «Нет уж, бай Либон, уволь. Провались оно пропадом, это проклятое ружье. Из-за него в беду попадешь. Я тогда просто перепугался. Думал, ты с меня шкуру спустишь, как с быка какого-нибудь. Ты человек несправедливый, сердитый, взбалмошный. И я больше не буду говорить с тобой о важных предметах». «Нет, Хаджи, ни ружья у меня в голове, ни сабли. Мне об одном кровном деле поговорить с тобой нужно». Хаджи Генчо повесил саблю, на стену подошел к дедушке Либону и сел. «Ну, говори», — промолвил он и, скрестив руки, приготовился слушать приятеля. Дедушка Либон открыл было рот, но какая-то невидимая сила сковала ему язык и не позволила заговорить. Он долго глядел на Хаджи Генчо, рассматривая его всего с головы до пят, долго шевелил губами, крутил усы, ковырял у себя в зубах, пыхтел, как беременная женщина. Так трудно было ему начать. В тысячу раз охотней пошел бы он опять в Кирджалии, снова сжечь села, лишь бы избежать этого дружеского разговора. Наконец, дернув себя за правый ус, проговорил: «Послушай, Хаджи, я человек необразованный. Не могу ни в церкви петь, ни говорить красно по ученому. А скажу тебе попросту. У тебя есть дочка, а у меня сынок. И неплохо нам было бы, Хаджи. Давай породнимся. Я тебя люблю, Хаджи, и уважаю за твой ум и ученость. Так давай ударим по рукам и баста». Хаджи Генчо улыбнулся так, как улыбается должник, узнав, что взаимодавец согласен на отсрочку. Ему приятно было породниться с дедушкой Либоном, а еще в тысячу раз приятней и отрадней услышать от него похвалу, так как дедушка Либон никогда не хвалил никого, кроме самого себя. Что поделаешь, такой уж у него нрав. «Вот что я скажу тебе, бай Либон. Ты просто бесценный, золотой человек», — промолвил Хаджи Генчо, потому что каждому невольно хочется ответить на похвалу похвалой. «Я, признаться, никогда не думал, что ты такой алмаз, право не думал. Удивил ты меня, грешного, ей-ей удивил. Могу теперь сказать, ликует душа моя». Тут настала очередь радоваться дедушке Либону. В ответ на похвалы Хаджи Генчо он от удовольствия осклабился так, что показал все свои зубы и растянул рот до самых ушей. Оценив свое достоинство еще выше, чем прежде, он решил, что приятель тотчас согласится на его предложение. «Значит, ты согласен, Хаджи? Эх, черт возьми, мы такую свадьбу сыграем, что и самодивы запляшут. Всему миру на удивление. Все село узнает, что за люди дедушка Либон и Генчо-паломник. Ухнет и скажет: черт их дери!» Хаджи Генчо посмотрел на дедушку Либана лукаво и ответил с достоинством. «Это правда. Бог дал мне умную, дельную и красивую дочку, а вас наградил работящим и умным сыном. Моя Лила — голубица невинная, а ваш павлин — сокол ясный. Я согласен, бай Либан, но знаешь, мне надо все-таки поговорить с женой и дочкой, а тогда уж по рукам. Жена твоя согласна, Хаджи? Моя старуха видела с ней в церкви, у них уж дело слажено». «Да я-то ничего не могу сказать, не поговорив с женой и дочкой. Ты ведь знаешь, дедушка Рибен, я всегда советую с домочадцами. Надо и Найдена спросить. Найден человек умный, образованный, 7 лет учился». Хаджи Генчо лгал. «У тебя в доме он был настоящий шах персидский или какой-нибудь диматишский, кадий, и никогда ни у кого никаких советов не спрашивал. Диматишский, то есть из города Диматики, близ Адрианополя». Примечание редакции. По правде говоря, у него было совсем другое намерение, а именно немножко затянуть дело, чтобы выпить побольше старого винца. Долго толковали приятели, но не пришли ни к какому решению. И в конце концов беседа опять перешла на старое вино. «Это вино 15-летнее, Хаджи, и не покупное, а из собственного винограда. И много его у вас, дедушка Либан? Да ведер 30 будет. Так значит, завтра я скажу тебе, согласна моя семья на твое предложение или нет. Завтра зайду этак перед обедом. Прощай, сват». «С Богом, сват! Будь здоров!» — отвечал дедушка Либан с улыбкой. По дороге домой Хаджи Генчо рассчитывал на пальцах 30 ведер. Если в день выпивать по 2 оки, то в месяц будет 60, в 2 месяца — 120, а в полгода — 600 ок. Значит, на полгода. Но дедушка Либан говорит, что у него около 30 ведер. А может, и побольше найдется. Но пусть так, пусть на полгода. Через полгода я и скажу дедушке Рибану, согласны мои домочадцы или нет. А до тех пор не гугу, буду каждый день в гости к нему ходить и тянуть с ответом. Ничего не поделаешь, ведь старик упрямый, сердитый и крепко меня недолюбливает. Только сыграем свадьбу, тотчас для меня ворота на запор. «Нет, шалишь, дедушка Либан, шалишь, приятель. Хаджи Генчо старый воробей, его на Микине не проведешь». Тут Хаджи Генчо оглянулся на дом дедушки Либана и сложил фигуру из 3 пальцев. «А получается недурно», — продолжал он свои размышления. «Шутка сказать, выдаю свою Лилу за такого богатого и дельного парня». «Держись, Хаджи Генчо, твоя дочка подцепила жениха, на которого зарятся лучшие каприщинские невесты. Они думают, что моя дочка хуже их и не годится в снохи дедушке Либану. Так вот же вам, милые!» И Хаджи Генчо высунул язык в сторону ламбовского околотка, как бы дразня девиц, желающих перехватить у него богатого и умного зятя. Хаджи Генчо переступил порог своего дома. Бабушка Хаджика вышла навстречу и поглядела на супруга со страхом, но, видя, что он в хорошем настроении, осмелилась спросить его. «Где был сегодня Хаджи?» «В гостях жена и принес добрые вести. Приготовься слушать». «Говори, Хаджи, я слушаю». «А тебе хочется знать?» «Говори, говори скорей». «Уж не от сына ли Кастадина письмо получил? Как он там? Что поделывает мой соколик? Здоров ли?» И бабушка Хаджика впилась глазами в мужа. «Нет, жена, не то». Полная материнской любви и нежности улыбка на лице бабушки Хаджики исчезла, и она уже без прежнего любопытства сказала. «Ну, как знаешь, Хаджи, хочешь — рассказывай, не хочешь — не надо». «А коли так, помолчу, Мне хочется тебя помучить. Ты, Хаджи, недобрый человек. Я еще когда замуж за тебя выходила, знала это. У тебя все не как у людей, — печально промолвила баба Хаджийка. «А где Лила?» — спросил Генчо. «За водой пошла», — ответила старушка. «Зачем же так поздно за водой? Это, право, нехорошо. Ты не очень ее мучай, жена, ведь она у нас одна осталась. Лучше послала бы учеников. Эти негодяи ничего не делают, только жрут». «Ты разве забыл, что нынче праздник, и ученики не приходили в школу? Я уже стара, работница у нас одна Лила, а в целом доме мало ли дела». Может быть, читателю покажется странным, что дочь Хаджи Генчо пошла на колодец ночью, когда дедушка Либан и Хаджи Генчо уже успели поужинать. В Болгарии, там, где нет греков и турок, девушки и молодые женщины обычно ходят за водой после заката и долго остаются у колодца, весело болтая с подругами и посестримами, да поглядывая на парней, которые сходятся туда же, чтобы присмотреть себе невесту. Болгарскому парню любой отец доверит свою дочь. Ему никогда в голову не придет, чтобы тот мог ее обидеть. Короче говоря, в Болгарии нет донжуанов, так что девушки и женщины в 9-10 часов вечера ходят там по улицам так же безопасно, как если б сидели у себя дома, и горе тому, кто осмелится оскорбить их каким-нибудь дерзким, грубым словом. В этих случаях женщине или девушке стоит крикнуть прохожим, и они жестоко накажут негодяя, а то и убьют его. «Еще не ужинали?» — спросил Хаджи Генчо свою старушку. «Нет еще». «А я уже поужинал, жена». «Ты это хотел сказать мне, Хаджи?» «Подожди немножко. Вот придет дочка, тогда я сообщу вам кое-что. Одну важную и приятную новость». Но Хаджи Генчо не дождался прихода дочери и тут же поделился с женой своей тайной. «Ну, слушай, жена», — начал он, — «ты хорошо знаешь, что я человек умный и ученый, и еще лучше знаешь, что Бог предназначил меня для больших дел. Это всем известно». «Знаю, знаю, Хаджи. Что же дальше?» «А дальше то, что наша Лила будет женой богача». «Скажи скорее, Хаджи, кто ж это такой? Кто сватается к нашей дочке?» «Кто? А вот и не скажу. Люблю женщин мучить, к терпению их приучать, чтоб не любопытничали. Женщина мало знать, да много понимать должна». «Я мать Хаджи, и хочу знать, какая судьба ждет нашу дочку, кто будет ею владеть». Во время этого разговора в комнату вошла девушка лет 16. Черные глаза ее блестели как-то особенно живо и весело. Прикрытые длинными загнутыми ресницами, они были полны нежности, энергии, душевной теплоты. Черные изогнутые дугой брови, маленький ротик с алыми губками, высокий, открытый, чистый, прекрасный лоб, немного яркий румянец на белом, как бумага, лице, щечки, словно пушистые персики с ямочками, наконец, головка, покрытая темно-русыми шелковыми кудрями, рассыпающимися по плечам и вьющимися на концах, все счастливо сочеталось в облике девушки. Прибавьте к этому высокий рост и тонкий стройный стан, крепко стянутый поясом с золочеными бляхами. Голова ее была повязана тонким, как вуаль, красным стамбульским платочком. Одета она была в расшитое шелком шерстяное платье домашней работы. Кроме того, на ней был красный суконный кунтуш, тоже разузоренный шелком. Платье, закрывая шею и плечи, в то же время открывало высокую грудь, прикрытую вышивкой тонкой шелковой сорочки, которой страстно льнули манистое и коралловое ожерелье. Девушка несла кувшины с водой, в одной руке желтый, в другой зеленый. При виде дочки Хаджи Генчо встал и пошел ей навстречу. Увидав направляющегося к ней отца, она так испугалась, что чуть не уронила кувшинов. Она хорошо знала, что если отец приближается к ней, то лишь за тем, чтобы оттаскать ее за ухо или отвесить ей родительскую оплеуху, то и другое было у Хаджи Генча и наказанием, и лаской. Впрочем, в случае нужды у него находились наказания посильнее. Но если Хаджи Генча решал пустить в ход эти сильные средства, то наказанный был уже не жилец на белом свете, это испытали на себе его сыновья. У Хаджи Генча было 5 сыновей. Двоих он отправил на тот свет. Одного за то, что тот бегал по улицам с мальчишками, а другого за то, что убил камнем петуха. Третьего, самого непослушного, Хаджи Генча отвел в канак и попросил агу всыпать ему за непокорность 200 палок по пяткам. Побитый скрылся от стыда из каприщицы, бежал в Румынию и с тех пор ни разу не написал отцу о том, где находится, что делает, как себя чувствует, а Хаджи Генча и слышать о нем не хочет. «Прощения просить у меня не желает, песи сын. Я от него отказался, проклял его, слышать о нем не хочу», — твердит Хаджи Генча. Итак, Лила испугалась отца. Но скоро она узнала, что ее страх напрасен. На этот раз Хаджи Генча не пытался ни дернуть ее за ухо, ни влепить ей пощечину. Он взял ее за подбородок и, улыбаясь, промолвил: «Ну, дочка, поздравляю. Отец нашел тебе жениха, да такого, какой тебе и во сне не снился. Скорей целуй отцу руку и отвесь ему 77 поклонов». Лила поцеловала ему руку и, не промолвив ни слова, удалилась, а Хаджи Генча напутствовал ее словами: «Ступайте, растите, плодитесь и размножайтесь». Произнеся это заклинание, он вернулся на свое место. «Да скажи мне, наконец, Хаджи, за кого ты прочишь Лилу? Кому решил отдать ее? Прошу тебя, скажи скорее ради Бога», — стала со слезами умолять своего почтенного супруга старушка. «Много будешь знать, скоро состаришься, либо с ума спятишь», — ответил Хаджи Генчо и завалился спать в углу под киотом. Скоро нежный муж и отец захрапел. Покрыв его мохнатым синим одеялом, старушка вздохнула и отправилась к дочери, которая готовила ужин. Увидав мать, девушка с улыбкой промолвила: «Папа сегодня что-то очень веселый, мама. Я давно его таким не видала». «Да, весел, очень весел», — ответила баба Хаджийка. «Он хочет тебя чужим людям отдать». Лила покраснела и опустила глаза. «Не знаю, за кого только», — продолжала мать. «Упрямый старик не хочет говорить, но я уж догадываюсь. Знаешь, за кого, Лила?» Девушка молчала. «Ну, не знаешь, так я тебе скажу. За Павлина, сына Либинова. Парень добрый, умный, хорошего рода». Лила покраснела пуще прежнего и отвернулась, чтобы мать не видела ее лица. Но вдруг глаза ее наполнились слезами. Она кинулась к матери на шею и зарыдала. «Что ж ты плачешь, детка? Или павлин тебе не по нраву? Ты ведь его знаешь, Лила?» «Ну, конечно, знаешь. Ведь правда?» — спрашивала мать свою дочку, нежно глядя ей в глаза. «Знаю, мама, знаю», — тихо с полными слез глазами промолвила Лила. «Он часто брал мои цветы и просил у меня напиться». «Ну так как же? Нравится он тебе или нет?» «Нравится, мама, очень нравится». Долго еще продолжался этот разговор двух нежных и любящих сердец. Наконец, обе, веселые и счастливые, сели ужинать. У бабы Генчовицы душа была добрая, мягкая, любящая, какие в жизни редко встречаются. Но все ее прекрасные, драгоценные свойства обнаруживались только когда она находилась вместе с детьми без мужа. При муже Хаджи Генчовица становилась суровой, мрачнела и хмурилась, словно старая планина, или Черное море. Старая планина – горная цепь в Болгарии, Балканский хребет. Примечание редакции. Около полуночи мать рассталась с дочерью и, поцеловав ее в лоб, пошла спать. Таким-то образом Хаджи Генчо держал тот совет со своими родными, про которого он налгал дедушке Либану. Говоря по правде, Лила была рада выйти за последнего человека, за вдовца, за бобыля, за нищего, лишь бы только избавиться от отцовского очага, отцовской нежности и отцовского деспотизма. Но узнав, что отец выдает ее за павлина, она от радости всю ночь глаз не могла сомкнуть. «Пришел конец моим мучениям», — думала она. «Ничего мне не жаль, никто не привязывает меня к отцовскому дому, ничто мне здесь не мило. Только об одном болит мое сердце. Жаль расстаться с бедной мамой. Тяжело ей будет одной с отцом. А я буду счастлива, муж у меня будет добрый, свекра и свекровь все хвалят. Я попрошу павлина купить маме карловский платок кофейного цвета и заставлю ее скинуть старый оливковый, который она носит чуть ли не с моего рождения. Как она обрадуется, когда я принесу ей новый платок, спрячу его за пазухой и спрошу: «Знаешь, мама, что я тебе принесла?» А она мне: «Не знаю, дочка, не знаю, милая». Тут я выну платок, подам ей и скажу: «Вот тебе платок, мамочка. Мой павлин купил тебе его за то, что ты любила меня, была добрая. Он и башмаки тебе купит. Носи на здоровье». «А отцу что подарить? Сама не знаю. Или не дарить ничего? А ведь, по правде говоря, и отца жалко, хоть он и злой, не любит нас. Попрошу павлина купить ему шапку хорошего крымского барашка, а брату сапоги. Он любит высокие сапоги. Но вот беда, отец как увидит, что брат высокие сапоги надел, бог знает, чего натворит. Может, лучше купить ему нарядные башмаки с красивыми кистями? Отец говорил мне: башмаки носят порядочные люди, а высокие сапоги — одни бездельники». Воображение молодой наивной девушки разыгралось. За ночь она все передумала, все заранее перечувствовала. Мысленно представила себе все подробности своей свадьбы. Как она будет одета, как отправится в церковь, как на нее все смотреть станут, и ей будет неловко, стыдно, страшно, а потом весело, хорошо. «После свадьбы», — продолжала она свои размышления, — «свекровь пойдет в церковь, а мы с павлином за ней. При виде нас все будут говорить: вот славная парочка, словно со свечкой друг дружку искали. А как я буду любить свекра и свекровь, невесток, деверей, заловок? Всех их буду называть голубчиками да голубушками, милыми, дорогими». Наконец, убаюканная сладкими мечтами, Лила, уткнув лицо в подушку, уснула блаженным ангельским сном.